Театр «Радио России» представляет. Виктория Лидерман. К доске пойдет Василькин. Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 А класса. Пропавший рюкзак. А я тут с переживанием. А на Луну еще полетит. Слушай. Мама, папа, сказал я в начале учебного года. Я вам теперь не какой-то там первоклашка. И даже не второклашка. Больше в школу меня провожать не надо. А я теперь буду работать по сменам. То утром, то вечером, сказала мама. Иногда утром мне придется уходить очень рано, и я не смогу тебя провожать. Ну, а я всегда рано ухожу, напомнил папа. Ты еще спишь. Вот и не надо провожать. Теперь буду сам ходить. Ну, не знаю. Ты дорогу в школу найдешь? Ну, мам, конечно, найду. Целых 2 года туда ходил. Дима, ты же такой рассеянный. Вдруг ты задумаешься и пройдешь мимо школы. Или вообще в другую сторону свернешь? Да нет, никуда я не сверну. И задумываться не буду. А если ты по дороге потеряешь что-нибудь? Ключи от дома, сменную обувь или даже учебник? Мам, ну как я могу потерять учебник? Он же в портфеле. Да ты и рюкзак можешь потерять. Ты его до 11 класса собралась за ручку водить. Ему уже 9 лет. Пусть привыкает к самостоятельности. Страшновато как-то. Ничего страшного нет. Все будет в порядке, вот увидишь. Я стал ходить в школу один. Все и правда было в порядке. Ну, почти. Так случались какие-нибудь пустяки. Несколько раз я забывал дома тетради, учебники, альбом для рисования, дневник и пенал. 2 раза оставил в школе пакет со сменкой. А 1 раз действительно прошел мимо школы. Но быстро опомнился и побежал назад. И даже не опоздал на урок. Мама обо всех этих мелочах, конечно, не знала. Она радовалась, что у меня очень даже неплохо получается быть самостоятельным. И все было замечательно. Пока однажды у меня не пропал рюкзак. В тот день вместо 1 урока мы в актовом зале слушали пожарного, который нам рассказывал о правилах пожарной безопасности. На 2-м уроке у нас была физкультура на улице, а на 3-м уроке я обнаружил, что у меня нет рюкзака. Я стал оглядываться по сторонам. Василькин, сядь прямо. Сколько можно вертеться? Светлана Алексеевна, у меня куда-то рюкзак подевался. Вот это новости. Куда же он мог подеваться? Не знаю. Ты его в класс приносил? Конечно, приносил. Кажется. Кажется или приносил? Я стал вспоминать. Ну да, точно. Я принес его в класс. И, как обычно, бросил возле парты. Я каждый день так делаю. Вот пакет с физкультурной формой здесь, под партой. А рюкзака нет. Приносил? Я точно помню. И где же он? Может быть, у него выросли ножки, и он ушел в столовую? Он проголодался. Отошел за 2 урока. Не переживай, Василий. Не переживай, он поедет и вернется. Светлана Алексеевна велела всему классу проверить возле своих парт. Но моего рюкзака нигде не было. А можно я сбегаю в спортзал, в раздевалку? Вдруг я его там забыл? Ты же сказал, что принес его в класс. Ну, вроде принес. А может и нет. Светлана Алексеевна отпустила меня, и я побежал в спортзал. Раздевалка была заперта на ключ. Я бросился в учительскую. Там мне сказали, что учитель физкультуры занимается на улице с 4-м классом. Я побежал на улицу. На стадионе за школой я нашел учителя. Выпросил у него ключ от раздевалки. Вернулся в спортзал. Все напрасно. Рюкзака там не было. Потом я проверил каждый ряд в актовом зале, где мы слушали пожарного. После этого спустился на 1-й этаж и осмотрел весь коридор. особенно ту лавку, на которой я переобувался утром. Рюкзак словно испарился. Его нигде нет. Ребята, может, кто-то видел рюкзак Василькина? Может, кто-то хотел пошутить и спрятал его? Да нет, я даже не 100%. Нет, рюкзак. Это вообще. Он сам потерял. Это плохая шутка. Ваш одноклассник уже пропустил целый урок. И как он будет дальше учиться без учебников и тетрадей? Тот, кто это сделал, должен признаться. Но никто так и не признался. На 4-м и 5-м уроке я писал на чужом листочке чужой ручкой и смотрел в чужой учебник. А потом пошел домой с одним только пакетом, в котором лежали физкультурная форма и сменная обувь. Я шел и думал, как буду объяснять маме, что у меня пропал целый рюкзак. Она, конечно, скажет: ну вот, я так ну и вот знала. Вот я так и знала. Какой же ты взрослый, если ты не можешь уследить за своими вещами? Тебя еще надо водить за ручку, как маленького. Рано тебе быть самостоятельным. Я открыл ключом дверь и застыл на пороге. Я увидел свой рюкзак. Он лежал на полу возле тумбы для обуви. Именно там, где я его оставил сегодня утром. Джентльмен по неволе. Моя соседка по парте, Лиза Комарова, пришла в школу нарядная и с белыми бантами. Что это ты так вырядилась? У меня сегодня день рождения. Тут в класс вошла учительница музыки, Ольга Викторовна, и начался урок. Мы писали слова новой песни, а потом пели ее по тетради. А я время от времени поглядывал на Лизу. Мне было ее жалко. Сидит вся такая красивая, в праздничной одежде, а лицо грустное. Как тут не загрустить? День рождения у человека, а ее никто не поздравляет. Все учатся, как ни в чем не бывало, как будто сегодня самый обычный день. Как будто и не праздник вовсе. И все потому, что никто не знает про Лизу, про ее день рождения. Ни класс не знает, ни Ольга Викторовна. Да и откуда ей знать? Ведь она ведет у нас только один урок в неделю. Она даже фамилии наши путает. Меня до сих пор не Василькиным зовет, а Васильковым. Вот Светлана Алексеевна наверняка знает, но ее пока нет. Я улучил момент, достал из ранца большое красное яблоко, которое мне положила мама, и протянул Лизе. Вот, возьми! С днем рождения! Ой, спасибо! Лиза так обрадовалась, что у нее даже щеки покраснели. Конечно, она не яблоку обрадовалась. Что, она яблок, что ли, не видела? Ей было приятно, что хоть кто-то ее поздравил. Очень обидно, когда в классе никто не помнит о твоем дне рождения. Это уж я по себе знаю. Мой день рождения всегда попадает на каникулы. Меня никогда не поздравляют одноклассники. Один только Костик Бойко. Но он мой друг, и мы видимся не только в школе. Лиза повеселела, и мне тоже стало радостно, как будто это не я подарил, а наоборот, мне что-то подарили. Вторым уроком у нас был русский язык. Внимание! У Лизы Комаровой сегодня день рождения. Ей исполнилось 9 лет. День рождения! День рождения! День рождения! Лиза прошла по рядам и дала нам по шоколадному батончику. Хотела я тебя сегодня спросить, Комарова, но раз уж ты именинница, не буду портить тебе праздник. Василькин к доске. Выручай свою соседку. Этого я не ожидал. И правила плохо выучил, потому что к доске сегодня не собирался. Меня уже спрашивали на прошлом уроке. А Светлана Алексеевна никогда не вызывает 2 раза подряд. Поэтому я особо не готовился. Я же не знал, что у Лизы будет день рождения, и мне придется отвечать вместо нее. Плохо, Василькин. Слабенькая троечка. Нужно лучше готовиться. Кузнецов к доске. Я сел на место и недовольно покосился на Лизу. Сидит такая счастливая, еще и улыбается. Конечно, почему бы ей не улыбаться? Это ведь не она тройку получила. На следующем уроке все повторилось. Я почему-то опять должен был выручать Комарову. На чтении я читал за нее, на математике решал уравнения. И все больше злился. Почему я должен страдать только потому, что Лиза сегодня именинница? И еще потому, что я сижу рядом с ней. Разве это справедливо? Последним уроком у нас был английский язык. Я вздохнул с облегчением. Конец моим страданиям. Светлана Алексеевна ушла, а Яна Игоревна, учительница английского языка, не знает про день рождения Лизы. Мы по цепочке переводили английский текст в учебнике. Текст был не очень трудный. Я его дома перевел. Почти весь. Только несколько слов не понял. А лезть в словарь было лень. Я быстро подсчитал, какое предложение мне достанется, и успокоился. Незнакомых слов там не было. Значит, все в порядке. Я переведу правильно. Очередь дошла до Лизы. Яна Игоревна, а у меня сегодня день рождения. В самом деле? Я тебя поздравляю. А можно вместо меня Василькин переведет? Он за меня сегодня весь день отвечает в честь праздника. Ну, хорошо. Раз твой сосед такой джентльмен. Василькин, продолжай. Я онемел от такой наглости и никак не мог найти глазами нужную строчку. А когда Яна Игоревна подошла и ткнула ручкой в текст, мне стало совсем плохо. В этом предложении как раз было слово, которое я не перевел дома. Его должна была прочитать Комарова, а не я. Ну, Василькин, чего замер? Читай фразу и переводи на русский. Я начал читать. Дошел до слова «Merry go round» и остановился. Я не знал, как оно читается. Нам оно еще не попадалось. Но признаться в этом Яне Игоревне было нельзя. Она всегда говорила, если вы встретили незнакомое слово в тексте, нужно его выписать себе в словарик, найти транскрипцию и перевод, и выучить. Я ничего этого не сделал. Но я же не знал про день рождения Комаровой. Василькин, всю группу задерживаешь. Merry go round. Round. Merry go round. Это новое слово. Василькин, ты выписал его в тетрадь? Да. Хорошо. И как оно переводится? Я смотрел в учебник и молчал. Как оно переводится? Кто же его знает? Это и не слово даже, а целых три. Тройное какое-то слово. И почему в этом английском языке все не как у людей? И ведь не подскажет никто. Все замерли, англичанку боятся. Уж очень она у нас строгая. Вот Костик обязательно подсказал бы, не побоялся. Но он в другой группе. Я вижу, в словарь ты даже не заглядывал. Заглядывал. А чего терять? Все равно уже двойка светит. Ну так переводи. Мы все тебя внимательно слушаем. Я лихорадочно соображал. Так, Мэри это, скорее всего, имя. Мэри. Гоу. Ходить. Раунд вроде бы круг. Только непонятно, при чем тут Мэри и круг, если в тексте говорится про двух братьев, которые отправились с папой в городской парк. Но другого-то варианта все равно нет. А, была не была. Мэри ходит кругами. Что? Мэри ходит кругами. Класс, тише, тише! Василькин, ты чего плетешь? Какая Мэри? Мэри Гоу-раунд – это карусель. Просто карусель. Тут я еще больше на нее разозлился. Если она знала, как переводить предложение, зачем отдала его мне? Когда прозвенел звонок с урока, и Яна Игоревна ушла, одноклассники подходили ко мне, хлопали по плечу и говорили. Ну как там, Мэри? Долго она будет ходить кругами? Пока ее Василькин не остановит. Останови, Василькин! Она уже совсем закружилась. Ха-ха-ха, как смешно. Лучше бы подсказали вовремя. Кому охота двойку вместо тебя получать? Вместо меня? Как же мне надоел тот день рождения, Комарова. И ты сама надоела. Хуже горькой речки. Я схватил ранец, растолкал всех и побежал в раздевалку. Чтоб я еще хоть кого-нибудь из класса поздравил с днем рождения. Никогда в жизни. Карусель, карусель, начинай.